И было слово Господа к пророку своему. И было слово Господа к пророку своему. Внемли, сын человеческий, ты слову моему. Вот если согрешила бы земля передо мной, в неверие изменила бы, и, встав ко мне спиной, пошла путями грешными, по похоти очей, то я для исправления послал бы голод ей. И если бы предстали мне Ной Иов, Даниил, чьих праведность и святость я, конечно, не забыл, то в той земле погибельной, что голод я послал, они втроем спаслись бы лишь, ведь их я души знал. И если б казни прочие земле я той послал, лишь только этим трем мужам спасение даровал. Их праведность и верность мне не могут не спаслать, ни их сынам, ни дочерям спасение благодать. В всем месте Слова Божьего для нас, друзья, урок. Да будут эти строки нам не в тягость, а лишь впрок. Каких бы мы мужей святых не видели в родстве, отец и мать, и дед, и брат, и праведность в сестре, то если бы спасение никак нам не нужно, и Бог святой для нас чужой, для нас и мрак светло, поднять нас из погибели не может наш отец, ни мать, ни брат и ни сестра, а только лишь Творец. И если в жизни временной отвергли благодать, то там, во рве погибели, уж поздно Бога звать. Когда покинешь тело ты греховную душой, поймешь, на что меняешь ты и радость, и покой. Когда во тьму кромешную вас ввергнут навсегда, и вам оттуда выбраться нельзя уж никогда, придите вы к Христу скорей, пока открыта дверь. Прощение, спасение дает Он вам теперь. Покайтесь во грехах своих, оставьте суету, сложите все к подножию, к Голгофскому кресту. Устали ваши близкие за вас к Отцу взывать, что Бог послал вам милости, спасение благодать. И Бог молитвы тихие, что льются к небесам, поверьте мне, Он слышит их, спасти желает Сам. Молитвам тем, внимая, Бог к спасению ведет, и милости не мерую, Он щедро подает. Но только покаяние, что к жизни вас ведет, за вас ни близкий, ни родной вовек не принесет.